и стал себе Вересов с тех пор перебиваться из кулька в рогожку. Был у него один только талант – рисовать и лепить, и он отдался ему с жаром, не пропускал ни одного класса в рисовальной школе, а у себя дома почти все свое время проводил над куском глины или за картоном. В этом искусстве видел он для себя единственный честный кусок хлеба, единственный исход из своего грустного положения. А положение в самом деле было до нельзя грустное. Чтобы хоть как-нибудь хватало денег дотянуть до конца месяца, расплатиться с лавочником и квартирной хозяйкой, он принужден был работать на уличных продавцов гипсовых статуэток. Но знаете ли вы, как ничтожно оплачивается этот труд? И есть в Петербурге несколько антрепренеров из немцев и из наших православных, которые ведут торговлю гипсовыми вещицами. Всякий из них имеет 2-3 несчастных закабаленных художников. Да, кроме того, держит еще несколько ходебщиков, которые, шатаясь по городу, обязаны сбывать его товар покупателям. Каждая Венера или нимфа, проданная за Целковой, наверное, была приобретена антрепренером за 10, много за 15 копеек серебром. Мелкие же вещицы оплачиваются 3, иногда и 1 копейкой. Но, несмотря на столь скудную плату, места у антрепренеров постоянно заняты охотчими работниками, так что приходится еще добиваться постоянных заказов. И каждому антрепренеру обыкновенно похаживают 2-3 голодных бедняка в ожидании милостивого позволения брать постоянную помесячную работу, которая в общей сложности приносит труженику 5-6 рублишек в месяц. Из-за этих-то вот 5-6 рублишек и бился Иван Вересов. В последнее время ему особенно круто пришлось. Жалование в дирекции забрано вперед. Антрепренер требует вылепки каких-нибудь новых фигурок, потому что старые Венеры да Купидоны уже надоели. Буди не выдумает новых, то совсем перестанет пользоваться заказами. Хозяйка тоже требует за квартиру, не топит печку и грозит выгнать, если не принесет хоть сколько-нибудь деньжишек. Вересов уже 2 сутки не обедал, его начинала бить лихорадка. Боязнь заболеть и через то окончательно лишиться заказов у антрепренера побудила его обратиться к одному товарищу по рисовальной школе. Товарищ на беду сам сидел без гроша, но, к счастью, пользовался обедом в кредит. Вересов, утолив кое-как свой 2-суточный голод, нашел у товарища целый портфель фотографических снимков с замечательнейших статуй европейских музеев. Издание было изящное и стоило порядочных денег, а к товарищу попало по случаю очень дешево. Разглядывая фотографии, Вересов схватился за возможность вылепить по ним новые группы, и вместе с этой счастливой мыслью представилась ему перспектива получения денег и новых заказов от антрепренера. Он выпросил себе у товарища на время для работы его дорогое издание и, уже совсем почти успокоенный, пошел было к себе домой, как вдруг вспомнил угрозу хозяйки выгнать его с квартиры и повернулся в обратную сторону. Без денег нечего и думать возвращаться. А хорошо бы теперь прямо засесть за работу, да как работать в холодной комнате и без свечи? Размышляя таким образом, пошел к своему антрепренеру, но не застал его дома, значит, и эта надежда лопнула. Оставалось последнее, уже самое крайнее средство — попросить у отца. Вересов долго не решался. Но ведь не бродить же целую ночь по улицам в одном холодном пальтишке, и нечего делать, он направился к Средней Мещанской. Встреча его с Марденкой у ворот грязно-желтого дома уже известна читателю.